Часть третья. Победитель. Я зажимаю рот обеими руками, но поздно. Крик уже вырвался. Небо чернеет, и лягушки снова затевают свой хор. «Идиотка!» — ругаю я себя. «Как можно вести себя так глупо?» Замираю, ожидая, что со всех сторон из-за деревьев полезут убийцы. Потом вспоминаю, что лезть особенно некому. Никого почти не осталось. Пит, который к тому же ранен, теперь мой союзник. Все опасения на его счет не имеют смысла. Теперь, если любой из нас убьет другого, то станет изгоем в родном дистрикте. На месте зрителей я бы сразу прониклась отвращением к любому трибуту, который в данных обстоятельствах не захотел бы объединиться с земляком. А уж в моем случае говорить нечего. Несчастные влюбленные из 12-го дистрикта просто обязаны быть вместе. Иначе о помощи сердобольных спонсоров можно забыть. Несчастные влюбленные. Пит, должно быть, не забывал о своей роли ни на минуту. С чего бы еще распорядители решились на такое неслыханное изменение в правилах? Шанс для двоих. По всей видимости, наш роман снискал такую популярность у аудитории, что без этого изменения играм грозил бы провал. И моей заслуги тут нет ни капли. Все, что я сделала полезного, так это не прикончило ненароком Пита. Он сумел убедить зрителей, что все время заботится обо мне. Качал головой, чтобы удержать меня от драки урога изобилия. Схватился с Катоном, давая мне возможность убежать. Даже союзничество с профи выглядит как хитрый ход, предпринятый ради моей защиты. Выходит, Пит никогда не был моим врагом. Эта мысль вызывает у меня улыбку. Я убираю руки с лица и обращаю его к лунному свету. Оно должно быть хорошо видно на экранах. Кого мне бояться? Лисы? Парень из ее дистрикта мертв. Она одна. Ночью. К тому же ее стратегией всегда было уклонение от опасности, а не нападение. Даже если она слышала мой голос, то вряд ли что-то предпримет. Будет ждать, чтобы кто-то другой меня прикончил. Потом Цеп. Он, безусловно, опасен. С начала игр я ни разу не видела его. Помню, как испугалась лиса, когда, стоя у обгорелых остатков пирамиды, услышала какой-то звук. Но повернулась она не к лесу, а в противоположную сторону, к той части арены, которая уходит вниз и о которой я не имею ни малейшего представления. По-видимому, эта территория принадлежит Цепу, и лиса бежала от него. Я почти уверена в этом. Оттуда он меня слышать не мог. А если и слышал, я для него слишком высоко. Такому быку до меня не долезть. Остаются Катон и девушка из Дистрикта 2. Им новые правила наверняка пришлось по душе. Кроме нас с Питом, только они от него в выигрыше. И они могли слышать мой крик. И что теперь? В бега пуститься? Нет. Пусть они придут. Пусть наденут очечки и попрутся через лес, ломая ветки своими громадными телами. Мне будет удобно стрелять в них сверху. Только они не придут. Не пришли днем к костру, теперь тем более не сунутся. Побоятся ловушки. А если придут, то когда отыщут меня сами, а не по моей подсказке. Так что лежи на месте, Китнис, и постарайся заснуть, приказываю я себе, хотя мне не терпится уже сейчас пойти искать Пита. Найдешь его завтра. И я засыпаю. Утром бравады у меня несколько поубавилось. Профи не решатся напасть на меня, пока я наверху, а на земле вполне могут устроить засаду. Прежде чем слезть с дерева, я тщательно подготавливаюсь, плотно завтракаю, собираю, надеваю рюкзак, готовлю оружие. Внизу тоже все кажется тихим и мирным. Сегодня мне надо быть чрезвычайно осторожной. Профи знают, что я буду искать Пита. И, возможно, они хотят выждать, пока я его найду, и уж тогда набросятся. Если он действительно так плох, как думает Катон, мне придется в одиночку защищать и себя, и Пита. С другой стороны, будь он совсем беспомощный, как бы он смог выжить? И как вообще я собираюсь его искать? Я пытаюсь вспомнить какие-нибудь его слова, какой-то намек на то, где он может прятаться, но ничего такого на ум не приходит. Мысленно возвращаюсь к тому моменту, когда Пит стоял, искрящийся в лучах солнца, и орал на меня, чтобы я убегала. Потом появился Катон с обнаженным кинжалом, и когда я ушла, он ранил Пита. Как Питу удалось уйти живым? Может быть, яд ос-убийц подействовал на него не так сильно, как на Катона? Наверное, так и было. Но осы должны были его покусать, это наверняка. И как далеко он мог уйти с резаной раной и с ядом в крови? И как выживал все эти дни? Почему не умер до сих пор? Если не от раны и укусов, то от жажды. А вот это уже зацепка. Пит не выжил бы без воды, я-то уж знаю. В первые дни сама чуть не загнулась. Значит, там, где он прячется, вода есть. Круг поисков сужается. Во-первых, мы имеем озеро. Поскольку рядом с ним находится лагерь профи, эту возможность можно сразу отбросить. Потом есть пара-тройка лужиц с ключевой водой. Там ты прикован к одному месту, это слишком опасно. Остается ручей. От нашего срута и лагеря он течет вниз почти к самому озеру и еще куда-то дальше. Держась ручья, можно все время менять свое местоположение и при этом оставаться вблизи воды. Можно идти по дну ручья, не оставляя следов, и ловить рыбу. Как бы то ни было, начинать поиски нужно у ручья. Чтобы сбить с толку врагов, я развожу костер и кладу туда побольше сырых веток. Пусть даже профи решат, что это хитрость. Главное, пусть думают, что я прячусь где-то рядом, а я тем временем буду искать Пита. Солнце почти мгновенно растворяет утреннюю дымку. Сегодняшний день обещает быть особенно жарким. Приятно ступить босыми ногами в прохладную воду. Я иду вниз по течению. Хочется покричать Питу, но это было бы неразумно. Придется найти его, пользуясь глазами и здоровым ухом. Или же он должен найти меня. Не может же он не догадываться, что я его ищу. Не думает же он, что мне наплевать на новое правило, и я предпочту действовать в одиночку. Хотя кто его знает? С Питом никогда ничего не поймешь. Такая вот загадочная натура. В других обстоятельствах это, возможно, интригует, а сейчас только лишняя помеха. Скоро дохожу до места, где перед этим сворачивала к лагерю профи. Пока никаких следов Пита я не обнаружила, однако это меня не удивляет. После нападения ос-убийц я здесь ходила 3 раза, и если бы Пит был где-то рядом, что-нибудь заметила бы раньше. Дальше ручей сворачивает налево. В этой части леса я еще не была. К илистым берегам, густо заросшим водными растениями, подступают каменные глыбы, которые становятся тем крупнее, чем дальше я иду вниз по ручью. Наконец я чувствую себя в ловушке. Если на меня нападет цеп или катон, выбраться из ручья будет непростым делом. И вообще, что толку здесь ходить? Разве сможет тяжело раненый выжить среди этих камней? Где ни в воду зайти, ни из воды выйти? И тут я замечаю на одном из валунов полоску крови. Она давно высохла и выглядит размазанной, будто кто-то пытался ее стереть, но не смог. Кто-то очень слабый. Цепляясь за камни, карабкаюсь в том направлении и нахожу пятно крови. Потом еще и еще. К одному из пятен прилип клочок ткани. По-прежнему никаких признаков жизни. Я не выдерживаю и начинаю звать приглушенным голосом. «Пит! Пит!» Скоро на дереве неподалеку сойка-пересмешница начинает мне вторить. Я замолкаю и спускаюсь обратно к ручью. Бесполезно. Должно быть, Пит ушел дальше, вниз по течению. Моя нога едва касается поверхности воды, и тут кто-то тихо произносит. «Пришла добить меня, солнышко?» Резко поворачиваюсь. Звук пришел слева, и я слышала очень плохо, и голос был хриплый и слабый. Но это сказал Пит. Кто еще на арене стал бы называть меня солнышком? Внимательно просматриваю каждый дюйм берега и никого не вижу. Только ил, растения и камни. «Пит!» — шепчу я. — Ты здесь? Нет ответа. Может, мне почудилось? Нет, я уверена, что в самом деле слышала голос, и притом очень близко. — Пит! — повторяю я и крадусь вдоль берега. — Эй, не наступи на меня! Я отскакиваю назад. На этот раз голос прозвучал прямо у меня из-под ног. Но там никого нет. И вдруг посреди коричневой грязи и зеленых стеблей появляются 2 голубых огонька. Его глаза. Я открываю рот от изумления, за что меня вознаграждает белозубая улыбка, прорезавшаяся под ними. Это вершина маскировочного искусства. Что там метание тяжестей? Питу следовало превратить себя на глазах распорядителей в дерево. Или в валун, ну или в поросший травой берег ручья. «Закрой глаза», — командую я. Пит закрывает глаза, рот и исчезает. Большая часть его тела, вероятно, покрыта слоем жидкой грязи и травой, но лицо и руки, которые должны были остаться на поверхности, невозможно разглядеть точно так же, как и все остальное.